медицина и гигиена. Каждый читатель ваших романов о Мегре хотел бы, чтобы окончательное решение выносил Мегре. Семенон, не забывайте, что когда-то в обществе допускалась преступность, иной раз даже организованная. Если человек не мог убить, его считали рохлей. А сейчас бакалейщика из лавочки на углу призывает в армию и обучает убивать с применением самых совершенных способов, разработанных командос. А когда он демобилизуется, ему предлагают вернуться в свою бакалейную лавку. Но он не забыл того, чему его учили. Почему так возросла преступность? Ответа не смеет дать никто. Она возросла после алжирских событий, после войны в Корее. В Соединенных Штатах провели статистическое исследование, и оказалось, что преступность связана с ветеранами Корейской войны. Жестокость была свойственна всем эпохам. Некогда преступников четвертовали на глазах толпы. Из всех живых творений человек — самое жестокое существо. Он жесток сознательно, совершает жестокости намеренно, а не вынужденно. Когда некто вследствие индивидуальной комбинации хромосом проявляет свои инстинкты, его называют чудовищем. Но тут я не согласен. Решающее суждение могут высказать только специалисты. Некоторые американские психиатры изучают феномен индивидуальной и массовой жестокости. Медицина и гигиена. Вы видели фильм «Бонни и Клайд»? Семенон. Нет. Примечание. «Бонни и Клайд» — фильм американского режиссера Артура Пенна, 1969 год, созданный на основе подлинной трагической истории американских юношей и девушки, вступивших на путь преступления. Медицина и гигиена. Вы увидите в этом фильме смесь жестокости и поэзии, чуть ли не чистоты. Поразительно, но первую из полученных этим фильмом премий присудил католический центр, хотя многие думали, что его запретят. В сущности, преступление — это переход к действию. И этот переход к действию как раз то, от чего вы всегда старались держаться подальше. Вы намечтали себе свободу и всегда стояли в стороне. Хотели быть анархистом, но не переходить к действию, чтобы не стать тем, кем обязан заниматься Мегре. Семенон, всю свою жизнь я испытывал прямо-таки физическое отвращение к жестокости. Мне трудно смотреть по телевидению боксерский матч, хоть сам я занимался этим видом спорта. Я ненавижу жестокость, не могу любоваться боем быков. Медицина и гигиена. В ваших романах не бывает сцен насилия. Труп уже есть, преступление свершилось. Семенон. Да, действительно, и этому есть причина. Что такое преступление? Вот человек, ему 45, сегодня воскресный день, он такой же, как все, принадлежит к людскому сообществу. А через 5 минут этот человек из-за чего-то, что стало для него последней каплей, совершает преступление и в один миг оказывается выброшенным из человеческого сообщества, становится чудовищем. Но ведь 45 лет он был членом общества, а через 5 минут на него глядят с омерзением, и он уже вне общества. Не знаю, часто ли вы присутствовали на заседаниях суда присяжных, но одиночество человека, сидящего между двумя жандармами, производит потрясающее впечатление. Ему ведь ясно, что его никто не понимает, никто не говорит на том же языке, что он. Медицина и гигиена. И здесь роль эксперта крайне двусмысленна, поскольку у него мгновенно устанавливаются определенные отношения с пациентом, которого он должен обследовать. Он становится его врачом, помогает ему делать добро, а потом проявляется противоречие, так как перед судьей мы должны настаивать на ответственности преступника и держаться юридического языка. Преступник поражается, почему в кабинете следователя врач был совсем другим. И тут у Мегре есть преимущество. Он стремится просто понять преступника, а не судить. Он не будет его топить. «Семенон, я понимал, что здесь есть некоторое плутовство».